Глава 9. Два дня спустя Лоснер опять решил снимать утреннюю Венецию. Он уже сделал подборку пейзажей. Туман по-разному преображал их, и они казались нереальными, будто были рождены его фантазией или навеяны какими-то галлюцинациями. На этот раз Элен тоже пошла с ним, но у нее было совсем другое настроение. Ее душа выбралась, наконец, из вязкой мглы, где блуждала раньше в поисках выхода. Они задержались в мастерской. Польеро только что растопил камин кусками старых балок, оставленных каменщиком. Когда он разжигал огонь, из камина выскочила крыса, и Польеро убил ее, метко бросив молоток. Он заявил, что может без всякого шовинизма утверждать: крысы в Венеции самые умные, и ему просто повезло, что не промахнулся. Он предложил Элен посмотреть на крысу, и, не желая прослыть трусихой, Элен согласилась. Это было очень жирное животное с кольчатым хвостом и лапами цвета земляники, и с перебитой спины сочилась кровь. Крыса, казалось, нахально ухмылялась, оскалив острые зубы, словно бросая вызов своим врагам. Элен вздрогнула и поскорее отошла. «Милое создание, верно?» — сказал Польеро. «А как она прыгала?» «Куда же ты теперь ее денешь?» — спросил Лоснер. «Брошу в топку котла, когда Адальджиза подложит туда дров». «А много тут крыс?» — спросил Элен. «Конечно, и самые смелые кошки боятся их трогать». «Что, они водятся здесь, в этом доме?» «И здесь, и в других домах. Это самка. Скоро должен появиться самец. Они тоже исполняли здесь пьесу «Венецианские любовники». Имеются в виду Жорж Санд и Альфред де Мюссе, которые останавливались в Венеции во время своего романтического путешествия по Италии. Что он имел в виду? Смутившись и улыбнувшись про себя, Элен подумала, что Адальджиза сразу поняла — Лоснер ночевал не у себя. Для того, чтобы попасть на Лидо, куда решил поехать Лоснер, надо было добраться до Славянской набережной и сесть там на катер. Дорогой они уже не говорили о крысе, хотя Элен все еще думала о ней с отвращением. Словно стремясь отогнать от себя вид этой оскаленной морды, она прижалась к Лоснеру, уверенная в защите. Элен вдруг стало страшно. Лоснер положил ей руку на талию, улыбнулся и заговорил так ласково, словно угадал ее тревогу. Ветер с моря бежал по поверхности лагуны, будоража серую воду. Элен захотелось открыться, довериться Лоснеру, вырвать из глубины души свои тайны, даже если ей будет больно. Сказать об Андре один раз, один единственный раз, и тут же покончить с ним, выбросить его из своей жизни. Но на это надо еще решиться. Берег приближался. В окна, покрытые водяной пылью, были видны длинное низкое строение и смутно неровная линия домов. Немногочисленные пассажиры поднялись на палубу. Какой-то старик, приготовившийся выходить, аккуратно сложил газету с крупным заголовком на первой странице «Покушение в Риме». Лоснер тоже увидел этот заголовок. Он ничего не сказал, но, сойдя на берег, подошел к ближайшему киоску, купил газету, сунул в карман плаща. Затем расстегнул верхние пуговицы, чтобы высвободить висевший на груди аппарат, вернулся на набережную, где она ждала его, и жестом показал на уходящие вглубь острова лагуны, словно дарил их Элен. В неверном свете купола соборов точно парили над землей, подобно ярко расписанным воздушным шарам, неподвижные в плоском пространстве. Лоснер долго смотрел на открывшийся перед ним вид, и Элен не могла угадать, что именно его привлекало и чего он ждал. Над ними торжественно плыли огромные, тяжелые от влаги глыбы мрачно-лиловых облаков. В просветах между ними пробивались солнечные лучи и светлыми пятнами ложились на поверхность лагун. Один из них коснулся какого-то купола и покрыл его бриллиантовой россыпью. Мгновение купол сверкал, как яркая звезда, потом неожиданно погас, словно выключенный прожектор. Но Ласнер уже сделал снимок и повернулся к Элен. Ветер раздувал полы его плаща. Потом они пошли по огромному пустынному пляжу, на который яростно, будто огромный табун обезумевших лошадей, набегали волны. Перед отелем морские ванны, на песке в сторонке виднелись заброшенные деревянные кабинки в белую и голубую полоску. Поваленные на бок и разбитые, они грустно напоминали о далеких радостях лета. Ласнер пересекает мостовую, прыгает с насыпи и, держа аппарат наготове, принимается ловить объективом кабины, пляж, усеянный корнями мандрагоры, и в самом его конце причудливое здание отеля «Эксельсиор», которое при этом неверном освещении похоже на парящий в пустоте корабль. Когда Ласнер вновь поднимается к Элен, уже падают первые капли дождя, тяжелые, но пока еще редкие. Они со смехом бегут от грозы, сворачивают на улицу королевы Елизаветы, укрываются в одном из немногих открытых здесь кафе, а ливень уже стучит по тротуару, заставляя прохожих опрометью мчаться к какому-нибудь навесу. Они садятся в уголке, заказывают мартини, Ласнер просит у Элен разрешение прочесть заметку в газете, которую он только что купил. «Ну, конечно, читай. А что случилось?» — спрашивает она. «Судя по заголовку, застрелили какого-то журналиста». Он читает заметку вслух. Этому журналисту не раз угрожали, но он не позаботился обеспечить себе постоянную охрану. Убийцы действовали среди бела дня, следуя обычной тактике. Стреляли с мощного мотоцикла, на котором легко уйти от возможной погони при любых пробках на улицах. Вечером группа крайне левых заявила, что убийство совершено ею. На минуту задумавшись, Элен спрашивает: «А ты? Тебе когда-нибудь угрожали?» «Угрожали. Совсем недавно». «В письмах?» «Нет, по телефону». «А кто с тобой говорил?» «Неизвестно». «И тебя это не беспокоит?» Он складывает газету, смотрит на встревоженную Элен. «Что бы там ни случилось, я не хочу жить в страхе. Во всяком случае, уверяю тебя, для меня лично в этом нет ничего серьезного». Волнение Элен удивляет и забавляет его. «Не думай об этом, ведь ты мой амулет, ты отгонишь от меня все беды». Несмотря на его неподдельно веселое настроение, Элен не покидает чувство страха за Ласнера. «А что, разве ты не можешь как-то обезопасить себя?» «Нет», — произносит он все так же бодро. «Как говорили греки, надо продолжать». «Продолжать?» «Да, продолжать наслаждаться настоящим и крепко любить друг друга». Они сидят рядом, Ласнер обнимает Элен. «Зря я рассказал тебе об этом. Извини меня, не надо грустить». «Но почему они тебе угрожают?» «Не знаю, на днях я был в полиции. Это, наверное, не понравилось убийцам Скабио или их покровителям. Вероятно, они думают, что я опасен». «И это правда?» «Да нет. Но если они и в самом деле так считают, то постараются запугать меня, чтобы я не помогал следствию, или придумают что-нибудь в этом роде». Ласнер ласково посмотрел на Элен, и эта нежность пронзила ее до глубины души. Все же она не успокоилась. В последние дни ей казалось, что Венеция лучше любого другого города может стать приютом для счастья. Но в мире нет таких уголков, где могло бы укрыться счастье. Несчастье же входит в любые двери. Элен поняла это, и на душе у нее стало тревожно. Так как дождь не переставал, и Ласнер не мог снимать, они решили вернуться домой на катере. Добравшись до пристани, они увидели моторную лодку, скользившую по узкому каналу, На ней колыхалось развешанное белье, которое забыли убрать от дождя. Человек за рулем и величественно сидел на корме под гигантским красным зонтом, и чтобы снять эту картину, Лоснер побежал по набережной, не обращая внимания на лужи, брызги летели во все стороны. Домой они вернулись продрогшие, мокрые по колено, приняли горячий душ и долго обнимались и целовались в ванной. Лоснер фотографировал Элен под душем, обнаженную или окутанную паром, ее гладкое и гибкое тело, волосы, обрамляющие лицо, словно легкий шлем. Тоненькая и в то же время крепкая, она была похожа на подростка.